Она вновь обратилась к нему, на этот раз более резким тоном. «Если мне действительно будут нужны твои услуги, я тебя позову. А пока можешь подождать снаружи». Мальчишка ухмыльнулся и заметил: «Без меня вам не справиться, миледи. На этой рубашке сотня завязок». «Сотня?» — с сомнением переспросила Розалин. «Покажи-ка». Он развернул рубашку и платье и протянул ей, чтобы она могла их рассмотреть. На желтом платье Блио не было ни одной завязки, а на темно-голубой рубашке их было всего несколько, возможно, штук 20, но никак не сотня, и все располагались на спине. «Прекрасно! Теперь ей придется одеваться с помощью этого юнца». «Хорошо», — миролюбиво произнесла она. «Я вижу, мне и впрямь понадобятся твои услуги. Но сперва я хотела бы умыться. Ты не принесешь мне воды? Надеюсь, тебя это не затруднит?» «Нет, я в один миг все исполню», — выпалил он, просияв от радости, что она наконец-то его послушалась. «Ты можешь оставить свою ношу здесь», — сказала она, увидев, что он собирается выйти с ее платьем. «Конечно, миледи». Паренек положил одежду перед ней на постель и выскочил из палатки. Розалин поспешно стала натягивать рубашку, надеясь успеть до его возвращения. Но это было не так-то просто. Узкие и длинные рукава рубашки облегали ее руку, как вторая кожа. Возможно, у той, для кого было сшито это платье, были более тонкие руки, так как на рукавах не было завязок. Но, к счастью, это было единственное неудобство. С помощью завязок она подгонит рубашку по фигуре, затем наденет сверху блио без рукавов с продольными разрезами. Она узнала стиль костюма. Он был в ходу на протяжении X и XI веков. А так как, по словам Гая, король Вильгельм все еще носил титул герцога, Торн, по-видимому, перенес ее во время, предшествующее завоеванию Англии норманами. Что ж, ей это подходит. Она ведь все равно увидит великого завоевателя. Гай вернулся, держа в руке ковш с водой. Розалин хотела возмутиться его бесцеремонным вторжением, но вовремя вспомнила, что он все равно не смог бы постучаться в дверь по причине отсутствия таковой. Но почему Торн оставил ее в палатке? «Скажи, Гай, далеко отсюда пристань, на которую отправился Торн?» «Да нет, не так уж далеко, миледи, а верхом и совсем рукой подать». «Что значит рукой подать? Час или два? Как это точно узнать? Ведь в то время самым быстрым средством передвижения была лошадь, и средневековым путешественникам требовалось несколько дней, чтобы доехать до ближайшего города». «Там поблизости и нет». Она замялась, пытаясь вспомнить, как в XI веке называли гостиницу. «Ночлежек». Мальчишка захихикал, прежде чем соизволил просветить ее. «Там есть постоялые дворы. Да только в них все равно не разместится армия в 6000 человек». «Армия? У пристани разбит военный лагерь? Не может быть». «Значит, Торн позволил ей стать свидетельницей одной из самых знаменитых битв в истории? Неужели норманы уже собираются переправляться через пролив?» Розалин сгорала от желания спросить Гая, какой сегодня день. Но этот вопрос прозвучал бы довольно странно. Она и так уже, наверное, замучила его своим «возвращением».